Глава 30. Мила. «Что ты сказала?» — повторил Матвей, не дождавшись моего ответа. От его волнующей близости и двусмысленной позы даже дыхание затаило. Не в силах разорвать зрительный контакт, беспокойно заерзала и закряхтела. Матвей прищурился и, не меняя позы, как будто завис в собственных мыслях. А я начала метаться взглядом по его лицу, разглядывая, словно впервые. Длинные ресницы, густые, сведенные на переносице брови, чувственные и в меру пухлые губы, легкая щетина. Сейчас он действительно смотрел будто сквозь меня и, окаменев всем телом, не двигался. На миг мне даже стало страшно. Мало ли, может, приступ какой, а мы в лесу. А что я могла подумать? Пытаясь отвлечь, а вернее вывести его из странного ступора, мявкнула я. Реакции не последовало, и, сильно рискуя, я предприняла отчаянную попытку вернуть Матвея в реальность. Чуть приподнялась и, прикрыв глаза, коснулась губами его приоткрытого рта. Всего лишь прикосновение, но... Происходящее чем-то напомнило удар тока. Матвей дернулся и, отпустив мои руки, шарахнулся в сторону. «Зачем это?» Насупившись, буркнул он сухо и, поднявшись, отряхнул одежду от налипших травинок и пыли. Протянул мне руку и, дождавшись, когда я встану, помог отряхнуться еще и мне, под конец строго проговорив. «Больше так не делай и не говори глупостей». «Сам виноват», — огрызнулась я и, пряча пунцовое лицо, заворчала. «Ненормальный. Теперь понятно, зачем тебя Игнат так часто навещает». «В чем именно я ненормальный?» Уцепившись за мою фразу, невозмутимо поинтересовался Матвей. «Я всего лишь спросила тебя...» Смутившись, закусила губу и, засуетившись, резко сменила тему. «Возвращаться пора, а то на пары опоздаем». Метнулась к тропинке и, стараясь не оглядываться, поспешила к дорожке, идущей вдоль берега озера. «О любви», нагнав меня, вкрадчиво напомнил Матвей. И, зашагав рядом, спросил, «Почему ты решила, что я в тебя? Ну, ты поняла». «Не я одна так думаю». Почти не краснея, соврала я и, махнув рукой в сторону жилых корпусов, затараторила. «Девчонки каждый день допрос устраивают». «Странно. А все же, почему?» Продолжал напирать мой назойливый наставник. «Сам подумай», фыркнула я, надеясь, что тема исчерпана. Но, поймав на себе сканирующий взгляд, протяжно вздохнула и, загибая пальцы, начала перечислять. «Навязался мне в наставники. И не говори, что это не так. Всюду за мной следишь, контролируешь. Это похоже на ревность. Оберегаешь. Это я о нашей ночной вылазке. Прикрываешь. Иначе зачем твои друзья сдались вместо нас ночной охране? Могли ведь тоже сбежать, разве нет?» «Я наставник», — пожал плечами Матвей. — Вот и оберегаю. — Да брось! Немного ли ты на себя берешь? — прицикнув языком, протянула я. И, посмотрев на него в упор, заметила. — Обычно так себя ведут влюбленные мужчины, женихи или мужья. — Но я не умею любить. Спокойно возразил этот уникум и, отразив мой удивленный взгляд, добавил. — И мне это не нужно. Любовь — слишком сильное чувство, которое делает мужчину слабым, зависимым и чаще всего... «Ты серьезно?» Я даже остановилась. Повернувшись к Матвею лицом, уперла руки в бока и, криво усмехнувшись, осторожно предположила. «Тебе в прошлом разбили сердце? Бросили, предали? Поэтому ты такой отмороженный?» «Нет». Коротко, но непонятно. «Что нет? Все, что ты спросила, нет». Пожал он плечами, намереваясь пойти дальше. Но я загородила путь, намекая, что разговор не закончен. «Да ну нафиг! Не верю! Ты молодой, высокий, красивый!» Сообразив, что сболтнула лишнего, махнула рукой, торопливо дополнив. «Ну, девчонки так говорят!» «И?» Сложив руки на груди, Матвей уставился на меня из-под лобья, в терпеливом ожидании. «Ну, и...» Пожалуй, впервые в разговоре со взрослым парнем, вернее, молодым мужчиной, я пыталась подобрать правильные слова и доводы в пользу отношений и чувств. Подозревая, что он просто надо мной издевается, раздраженно выдохнула. Матвей вздернул брови и, склонив голову на бок, улыбнулся, окончательно выведя меня из себя. Закатила глаза и, тряхнув волосами, резко развернулась, чтобы уйти. Мой наставник поймал меня за предплечье и, потянув к себе, продолжил молча буравить многозначительным взглядом. «Неужели ты никогда не влюблялся?» — не выдержала я. «Нет». «И я тебе не нравлюсь в том самом смысле?» «Ну, как девушка?» «Нет, я чувствую ответственность, не более». «Допустим, но почему ты исключаешь такую возможность в будущем?» Насупилась я, ожидая, что он вот-вот рассмеется и признается, что просто прикалывался. «Я же сказал, что любовь — это абсолютно лишнее для мужчины». На полном серьезе отчеканил этот кусок льда, не скрывая при этом недоумения и раздражения. Захотелось топнуть ногой и стукнуть Матвея в лоб, потому что я отказывалась верить в то, что он всерьез отвергает все, что связано с чувствами. И мимолетная бредовая мысль о наличии у моего наставника серьезных психологических отклонений в этот момент показалась вполне реальной. Сразу вспомнились «Дети Индиго» или «Сказка о Маугли», а наличие братца, регулярно появляющегося из леса, подстегнуло воображение еще больше. «А как же семья, дети и...» «Или ты и это не планируешь?» — пролепетала я и, мысленно поставив Матвею с десяток диагнозов, осторожно высвободила локоть и попятилась. «Ну почему же?» — ответил этот неадекват и с подозрительным спокойствием перечислил. «Будет и жена, и дети, как у всех. Не сейчас, конечно, лет через 5». «Вот видишь?» — выдохнула я с облегчением. «Жену же ты будешь любить?» «Нет, а зачем?» Снисходительно фыркнул Матвей и, взяв меня за руку, повел дальше, рассуждая уже на ходу. «Буду заботиться, защищать, обеспечивать, радовать. Любить — это для женщин, а мужчина должен иметь ясный ум и правильные цели». «Капец!» — окончательно сдавшись, проворчала я. И, покачав головой, добавила. «Кто же тебе так мозги промыл? Братец, что ли?» «Почему брат?» Отец, не сбавляя шаг, тут же отозвался этот кусок льда. «Игнат тоже повернут на мужественность и отсутствие слабостей?» «Конечно!» — оглянувшись, кивнул Матвей. И, подмигнув, ошарашил. «Он звал ночью погулять у озера. Пойдешь?» «Если не хочешь, то я ему передам, что ты не...» «Почему же не хочу? Обязательно пойду!»